Глава 39. В участок детективы прибыли вовремя и еще раз горяченные. В машине они разругались вдрызг и закончили перепалку, только когда пришлось поспешить внутрь, чтобы не получить нагоняй от Эртлы. Хюльдер так и не понял, сумел ли он донести то, что хотел. Ему наплевать, кого Гюдлигюр предпочитает любить и где нахватался своих сексуальных причуд. Чего он не мог простить, так это скрытности. Вот что по-настоящему цепляло. Гюдлигюр как бы подразумевал, что Хюльдер из тех копов, которые, если и вспоминают про гомосексуальность, то лишь для того, чтобы высмеять ее. Хюльдер был выше этого, и его задевало, что напарник не сказал правду, заставив беспокоиться и строить догадки насчет того, что происходит между ним и Аустой. Впрочем, оглядываясь назад, он понимал, что зашел слишком далеко, и что надо бы ткнуть Гюдлигюра в плечо и извиниться. Вместо этого пришлось ждать, пока закончится брифинг, и все это время его мысли разбегались в разные стороны, так что сконцентрироваться на деталях не получилось. Но главное он понял. План сводился к тому, чтобы доставить Хёйгера в участок для допроса. Версия выглядела не такой уж надуманной. Хёйгер и Мёрдюр заключили сделку, в соответствии с которой Хёйгер отомстит обидчику дочери, а Мёрдюр примет вину на себя. Он в любом случае умирал, а значит, и терять ему было нечего. Но тут в игру вмешался сердечный приступ, и план сорвался. Что получал Мёрдюр, никто не знал. Возможно, ему посулили деньги для дочери или обещали заботиться о ней после его смерти. Последнее представлялось более вероятным мотивом. Деньги не повлияли бы на положение Лёйф сколь-либо значительным образом, да и делиться отцу Адальхедюр было особенно нечем. Единственная загвоздка заключалась в том, что у Хёйгера было алиби на вечер нападения на Стеллу. Трое его друзей подтвердили, что он был с ними на футбольной тренировке и в пабе после этого. Поначалу полиция считала их показания достаточными, но теперь решила поговорить с каждым членом команды. Если все они подтвердят алиби Хёйгера, необходимо будет рассмотреть другие возможности, в том числе, могла ли совершить нападение его жена, друг или родственник. Вариант с дочерью считался маловероятным, но рано или поздно ее тоже придется допросить. Теперь они ждали. Сидели за своими столами, убивая время решением задач, которые не требовали особой концентрации, и думали о сообщении, отправленном после брифинга через повторно активированную учетную запись Just13 на поддельный аккаунт Хёйгера. Сообщение было короткое и содержало один вопрос. Не он ли тот задержанный подозреваемый? Отправке предшествовала жаркая дискуссия. Спорили по поводу формулировки. Достаточно ли она точна, чтобы обвинить Хёйгера, если тот ответит? В конце концов, Эртла настояла на своем, указывая на то, что все остальные предложения связаны с риском вызвать подозрения. Именно по этой причине был отвергнут вариант «ты избавился от тела?». Ответ можно было узнать из онлайновых новостей, так что прямой вопрос был чрезмерно подозрителен. Точно так же Эртла была против того, чтобы спрашивать о жертве номер один. Ситуацию усложняло то, что они понятия не имели, как эти двое общались. С помощью личных текстовых сообщений, видеоклипов или фотографий с подписями. В конце концов, решили отправить изображение, которое было бы как можно более нейтральным, но недвусмысленно связанным с убийствами. Фотография вызывала не меньше разногласий, чем текст, но в итоге сошлись на снимке, в точности воспроизводящем три цифры с листков, найденных в доме Эйтеля, и под телом Стеллы. Сообщение ушло, и все скрестили пальцы. Прошло уже полчаса, но ответа не было. С каждой минутой росла вероятность того, что их игру разгадали. По крайней мере, таково было общее мнение присутствующих, судя по тому, как часто они поглядывали на часы. Также часто, если не чаще, их взгляды обращались к офису Эртлы, где она сидела с представителем высшего руководства. Телефон Мёрдюра лежал на столе между ними, и они практически не спускали с него глаз. Накрывавшие стол груды бумаг перекочевали на пол, так что теперь их ничто не отвлекало. Хюльдер повернулся к компьютеру. Ничего интересного. Разбираться в транзакциях с кредитной картой Мёрдюра за последние 2 года – не самый продуктивный способ употребления свалившегося свободного времени. Он поднялся и посмотрел на соседа, делавшего вид, что его увлекает изучение банковских переводов. Гюдлигюр. Гюдлигюр. Реакции ноль. Повышать голос Хюльдер не стал. Меньше всего ему хотелось привлекать внимание коллег. Хотя в этот раз им было похоже не до него. Все ждали ответа на сообщение в снэпчате. Чтобы его заметили, Гюдлигюру пришлось бы пройти через офис во главе парада гордости. «Что?» — сердито бросил, наконец, молодой детектив. Лицо у него еще горело, брови хмурились. «Я не готов это обсуждать». Понимаю, я только хотел извиниться. Послушай, мне абсолютно нет дела, как ты проживаешь свою жизнь. Меня только разозлило, что ты подумал, будто я стану тебя судить. Надеюсь, мы снова станем друзьями, и обещаю, что не скажу больше ни слова на эту тему, если только ты сам этого не захочешь. Хюльдер не стал повторять ту ошибку, которую допустил в машине, когда в сердцах выпалил, что напарник просто прячется в шкафу. Прятаться в шкафу. Фразеологизм, означающий скрывающий свою истинную сексуальную ориентацию. После этого комментария Гвюдлигер как с цепи сорвался. Если б Хюльдер сам себя не накрутил, то еще в машине понял бы, что хочет сказать коллега. Но случилось это позднее, и смысл брошенных в запале слов дошел только во время брифинга. Гвюдлигер не считал, что прячется или таится, только потому, что не желает обсуждать свою сексуальность на работе. Никто из его коллег не счел необходимым выступить с публичным заявлением о своих предпочтениях. Так с какой стати это должен быть он? Тем более, учитывая мачистскую атмосферу в офисе. Гвюдлигер не хотел слышать смешки и перешептывания у себя за спиной. «В общем, я просто хотел извиниться», — добавил Хюльдер. «Сожалею, что приступил к черту, когда сказал тебе, что стоило довериться мне. Больше такое не повторится. Как тебе жить, решай сам». «Сам?» Гвюдлигер устало посмотрел на него. «В таких делах никто сам ничего не решает». «Да, понимаю, неудачно выразился. Ты же знаешь, я в этом деле не мастер. Но я хотел как лучше. Жаль, что не получилось». Хюльдер улыбнулся, но улыбка осталась без ответа. «Я человек непредвзятый». Пока они сидели на брифинге, он пытался вспомнить, как вел себя последние 18 месяцев, с тех пор, как Гвюдлигер пришел работать в участок. Рассказывал ли он анекдоты о геях? Отпускал ли пренебрежительные шуточки о гомосексуальности? Такое было не в его духе, и, поломав голову, он пришел к выводу, что ничего такого сделать не мог. Чего нельзя было сказать о других членах команды? Хюльдер попытался, но так и не сумел представить, каково оно. День изо дня слушать такого рода чушь и не иметь возможности ответить. Сам он, оказавшись на месте напарника, наверняка уже сорвался бы. И не раз. Продолжить свои глубокие изыскания Хюльдер не успел. Гвюдлигер отвернулся и оглядел офис. Что-то случилось и привело людей в движение. Некоторые встали. Эртла и вышестоящее начальство тоже поднялись и теперь всматривались в экран телефона, который она держала в руках. Потом они переглянулись и обменялись несколькими репликами. Босс вышла из своего закутка и сообщила, что ответ получен, и что Хёйкера вот-вот доставят для допроса. Хёйкер приехал в сопровождении двух детективов, и его прибытие привлекло всеобщее внимание. Разговоры прекратились, люди сняли наушники, отодвинули бумаги, отпустили компьютерные мышки и торопливо закончили звонки. Никто не хотел пропустить такое событие. Зажатый между двумя полицейскими, подозреваемый смотрелся невероятно жалко. Едва войдя, он нервно оглядывался, но, увидев, какой интерес вызывал к себе, опустил глаза, склонил голову и направился к допросной. Всем своим видом он говорил: «Я виновен». Дверь за ним закрылась и почти сразу же открылась снова. В допросную вошла Эртла, за которой по пятам последовал гаденыш Йоуэль. Хюльдер попытался изобразить безразличие, но получилось неубедительно. Выйти из офиса, чтобы переодеться, он не рискнул, опасаясь, что за время его отсутствия что-то может случиться. Напряжение нарастало. Возможно, его не допустили к допросу из-за блесток на брюках. В эти минуты было важно надавить на Хёйкера, даже напугать его. Но какую угрозу может изобразить диско-коп? В результате оставалось только ждать, как остальным, тогда как Йоуэль получил почетное место в первом ряду. Повторялась та же ситуация, что и с ответом на сообщение через Snapchat. Выйти подымить решались только самые заядлые курильщики, да и те старались держаться до последнего. То же касалось и любителей кофе. Хюльдер пытался с переменным успехом сосредоточиться на операциях с кредитной картой, но мысли снова и снова переключались на допрос. Адвокат не пришел, и единственным, что нарушало тягостное течение времени, было внезапное появление Эртлы, которая вышла в какой-то момент, прислонилась к стене, закрыла глаза, перевела дух и вернулась в допросную, словно не заметив повернувшиеся к ней лица. Что произошло, о том можно было только гадать, но, похоже, там что-то не складывалось. Прошло еще полчаса. Хюльдер изучил все транзакции и, отметив сотни переводов, оставил 4 более или менее подозрительных. Покупка в магазине игрушек, возможно, маска Дарта Вейдера. Вторая — в магазине стройматериалов, третья — в спортивном. И четвертая — в магазине, где продавалось снаряжение для активного отдыха. Все остальное — обычные платежи на заправках, в супермаркетах, кафе-мороженых, пиццериях, кинотеатрах, автоплатежи по коммуналке, лотерейные билеты и тому подобное. Хюльдер встал и потянулся. Гюдлигер до сих пор дулся и даже не смотрел в его сторону. Поскольку примирение и налаживание испорченных отношений не было его сильной стороной, Хюльдер решил не предпринимать новых попыток, но привести в действие запасной план, суть которого укладывался в одну короткую фразу: «Время исцелит эту рану». Хотя нужно признаться, что и этот метод был не совсем эффективен. Внезапно дверь в допросную распахнулась. Первой вышла Эртла, за ней Йоуэль. Хюльдер замер на середине подтягивания. Потом протянул руку и постучал по монитору напарника, чтобы привлечь внимание. Эртла и Йоуэль молча прошли в ее офис, где у них состоялся короткий разговор, после которого Йоуэль вылетел красный как рак и направился к своему столу. Эртла обвела взглядом офис и, остановившись на Хюльдере, жестом подозвала его к себе. Радоваться или тревожиться детектив не знал и решил, что первый вариант лучше. Эртла объяснила, что он заменит Йоуэля. Несмотря на темные круги под глазами и спутанные волосы, она источала энергию и уверенность и без проблем сгенерировала хорошо знакомую гримасу презрения. От этого паршивца никакого толку. Не знаю, кем он себя возомнил. Перебивает, тянет на себя, гнет свое, как будто он здесь главный. Я уж думаю, не послать ли его на Миклабрёйд, пусть считает водителей, пользующихся телефоном за рулем. Миклабрёйд. Проспект, ведущий из центра Рейкьявика на восток. Ну, так быстро он считать не сможет. Адреналин уже побежал по венам, и Хюльдер закатал рукава. Какая у нас ситуация? Он в чем-нибудь признался? Пока что нет. До сообщения в снэпчате я еще не дошла. Только спросила, знает ли он кого-то по имени Мёрдёр. Ответил, что не знает, но вздрогнул, услышав его имя. Я не сказала, что Мёрдёр мертв, и не спросила напрямик об убийствах Стеллы и Эйтеля. Но он понимает, что дело серьезное, хотя мы все еще топчемся вокруг больших вопросов. Это чудо, что Йоуэль не выдал нашу игру. Вот почему я решил его заменить. Боялась, что долго не продержится. Начальство ясно дало понять. Как только мы откроем карты, мне придется объявить, что он арестован. Хёкер потребует адвоката, и опять все затормозится. Я же хочу сначала вымотать его как следует. Полагаю, много времени на это не потребуется. Он уже на подходе. А может, и готов. Понял. Хюльдеру не терпелось взяться за дело. Предложенная роль подходила ему, но он помнил, что должен быть осторожен и не наступать Эртле на мозоль. Вылететь, как вылетел Йоуэль, не хотелось. И еще одно, пока мы не приступили. Начальство крайне недовольно тем, что ты проник в квартиру Мёрдёра. Уж не знаю почему, но они сильно нервничают из-за ордера на обыск. Судья пожаловался, что его потревожили. То объяснение, которое мы приготовили для помощника, его не устроило. Я пыталась спорить, но, боюсь, просто так ты не отделаешься. Ничего серьезного не будет, но им нужно показать, что нарушение не осталось без наказания, и меры приняты. Босс пыталась держаться на оптимистической ноте, но было видно, что она на нервах. Хюльдеру снова предлагалось пострадать за всех. Когда он промолчал, она торопливо добавила. Слава богу, никто не обратил внимания на ДНК-профиль и Лёфхильдер. Они все еще не докопались до истории с объявлениями в школах. Но если докопаются, тут такая свистопляска начнется. Судмедэксперта с дерьмом смешают. Мы многим ему обязаны. Не беспокойся. Хюльдер хлопнул себя по колену, демонстрируя готовность взяться за работу. Доносить на него я не собираюсь, и выговор меня не трогает. Хотя я предпочел бы отложить разборки до понедельника. Сейчас его волновало только то, что он не успеет вовремя вернуться домой и переодеться к встрече с Фрейей. Однако объяснить это Эртле он не мог. Так что, приступим? «Да, заходи, я пойду за кофе». Она поднялась и попыталась взбить волосы, но усилия оказались тщетными. По пути в допросную Хюльдер нарочно сбавил шаг, чтобы милостиво кивнуть и улыбнуться врагу, который мгновенно опустил глаза и уткнулся в монитор. По части угрюмости с Хьюли мог бы посоревноваться Хёкер, невидящий взгляд которого упирался в голую стену. Обеими руками он крепко, словно спасательный канат, сжимал пустой стеклянный стакан. Хюльдер поздоровался и сел напротив. Хюкер отпустил стакан. Руки его дрожали, словно температура в комнате упала ниже нуля. «Мне можно идти?» «Я ответил на все ваши вопросы, и мне нужно домой. Меня жена ждет и дочь. Я не хочу, чтобы они волновались». Мужчина на секунду поднял голову, посмотрел на детектива и снова сжал стакан. Хюльдер не ответил, и они сидели молча, пока Эртла не вернулась с чашкой дымящегося кофе и жестким, застывшим лицом. «Так, извините, я заставила вас ждать». Она села, отпила кофе, поставила чашку, сложила руки на груди и, откинувшись на спинку стула, молча посмотрела на Хёкера. Хюльдер скопировал ее позу, но не презрительную усмешку. Не хватило таланта. Я спросил, можно ли мне идти. Думаю, на все ваши вопросы и ответил. В глазах Хёйкера вспыхнула и начала таять искра надежды. «Мне можно позвонить жене?» Эртла протянула руку и включила рекордер. Потом снова откинулась на спинку стула. «Вы точно не знаете никакого мёрдюра?» Голос прозвучал монотонно, холодно и тише, чем обычно. «Прежде чем ответить, подумайте хорошенько». «Не знаю. Я уже говорил вам, что не знаю». Подозреваемый облизал губы. «Если хотите, могу подтвердить письменно». «Не беспокойтесь». Она высморкалась и повернулась к Хюльдеру. «Думаю, сюда стоит доставить его жену и дочь. Может быть, они знают мёрдюра?» «Не больше, чем я». Хюйкер тщетно пытался скрыть, как отчаянно он пытается не допустить этого. Лоб его заблестел от пота, глаза нервно забегали. «Но наверняка вы не знаете, ведь так?» Эртла холодно улыбнулась. Внезапно что-то переменилось. Мужчина выпрямился, вскинул голову и уже не казался жалким. «Почему мне нельзя уйти? Почему бы вам не привести этого мёрдера и не спросить, знает ли он меня?» Эртла не ответила. Хюльдер знал, о чем она думает. «Пора или стоит еще немного потянуть?» Ноздри ее затрепетали, но уже в следующий момент лицо успокоилось, вернулось в обычное состояние, и Эртла улыбнулась. «Боюсь, это невозможно. Видите ли, мёрдер мертв. Умер от сердечного приступа. Его доставили в больницу, но спасти так и не смогли». Допрашиваемый резко выдохнул, но ничего не сказал. Потом подвинул к себе стакан и подержал, словно взвешивая. «Говорить, что мне его жаль, нет смысла, правда ведь? Я же его не знал. Не хотите узнать, когда это случилось?» Эртла пристально, даже не мигая, наблюдала за его лицом. «Не понимаю, как меня это касается». Он снова отвел глаза. Приступ случился чуть более недели назад. После этого он слег и уже не вставал до самой смерти. «Не повезло, правда?» Хюйкер побледнел. Его кадык конвульсивно дернулся вверх-вниз. Стакан в пальцах задрожал, и он поставил его на стол, а руки спрятал. «Я его не знал». «Странно, видите ли, мне кажется, он знал вас». Воспользовавшись тем, что Хюйкер опустил глаза, Эртла взглянула на Хюльдера, подмигнула и хищно улыбнулась. «Пора пустить кровь». Она снова повернулась к подозреваемому и подалась вперед. Начиная с вечера пятницы прошлой недели, мёрдер не вставал с постели. Это могут подтвердить несколько свидетелей. Он не мог ни сходить в кино, ни нанести визит подростку в пригороде. Понимаете, к чему я веду? Эртла замолчала и едва заметно кивнула Хюльдеру, который мгновенно наклонился через стол, схватил Хюйкера за подбородок и заставил смотреть на нее. «У нас есть телефон мёрдера. И вот что странно. Некоторое время назад вы ответили на полученное от него сообщение. Ответили под фейковым профилем, но не беспокойтесь, мы легко докажем, что он ваш». Эртла улыбнулась. «Жаль, что вы не знали про его болезнь. И особенно жаль Стеллу и Эйтеля. Видите ли, я совсем не уверена, что вы убили их, зная, что человек, планировавший взять вину на себя, вышел из игры. Или я ошибаюсь? Вы бы все равно их убили?» Хюльдер видел, как гаснет надежда в глазах Хёйкера. До последнего момента он внушал себе, что сможет вывернуться, выйти сухим из воды. Но теперь все отходные пути оказались перекрытыми, и ложное ощущение безопасности улетучилось. Босс объявила об аресте и зачитала права. Сначала на лице мужчины отразилось недоумение, но когда она добавила, что его обыщут и отведут в камеру, он закрыл глаза и расслабился, признавая поражение. Потом снова открыл глаза, поискал в лицах полицейских понимание и спросил: «У вас есть дети?» Они покачали головами, умышленно придав лицам бесстрастное выражение. Ждать признания оставалось недолго. Сбежать покурить у Хюльдера получилось только 2 часа спустя. Арестованный решил не дожидаться адвоката и во всем признался. Советоваться с адвокатами он не стал, хотя это шло вразрез с его собственными интересами. Полицию такой поворот устроил. Эртла небрежно возразила, но этого было достаточно, чтобы записать на пленку, что она выполнила свой долг. К ее чести она настояла на том, чтобы Хёйкер выбрал адвоката, которого следовало должным образом проинформировать. Пока они ждали, подозреваемый проявил готовность поговорить, и со временем стало ясно, почему. Дело оказалось сложнее, чем казалось, и перспективы Хюльдера вернуться домой вовремя, чтобы переодеться перед свиданием, постепенно таяли. Слишком много вопросов осталось без ответов. Вот только сойдет ли ему с рук, если он явится в полицейской форме? Куртка висела на спинке стула, и Хюльдер искал в карманах сигареты, когда проходивший мимо Йоуль остановился у стола Гюдлюгера. Последний изо всех сил делал вид, что никого из них не замечает. Йовель взял степлер и, повертев его в руках, покачал головой, как будто впервые видел такое чудо технической мысли. «Ну как? Сложилось на троих в допросной?» «Заткнись». Хюльдер запустил руку в другой карман, где лежала зажигалка. Слушать всю эту чушь он не собирался. «Уберись и не мешай людям работать». «Работать? А кто тут работает?» Молчание, которым была встречена последняя реплика, задело Йовеля. «Эй, что это у тебя на куртке? Последняя гомосящая мода? Кто же тебя такой волшебной пылью обсыпал? Эртла или подозреваемый?» Он повернулся и заметил блестки на Гюдлигюре. «А, ну конечно, твой персональный педик». Хюльдер так резко вытащил руку из кармана, что едва не оторвал зацепившуюся за зажигалку подкладку. Гюдлигюр промолчал, только с досадой покачал головой. Хотя Йовель и не был в курсе его сексуальной ориентации, в том, что сказанное имело целью оскорбить, сомневаться не приходилось. Мысленно взвешивая варианты, Хюльдер аккуратно положил на стол сигареты и зажигалку. По словам Эртла, начальство уже определилось с его наказанием. А если так, то еще одно нарушение дисциплины вряд ли что-то изменит. Подобравшись, он прыгнул на Йовеля, и в следующий момент оба с грохотом рухнули на пол и покатились между столом и стулом. Каждый удар ослаблял пружину напряжения, и Хюльдер даже не замечал ответных ударов. Постоянные подколки и насмешки переполнили чашу терпения, и накопившаяся злость нашла, наконец, выход. Такого фантастического удовольствия он не испытывал уже давно. Немаловажно было и то, что к моменту, когда их разняли, победа явно была на его стороне, и несмелая улыбка на лице Гюдлигюра определенно стоила этой потасовки.